Часть десятая. На еще более поздней стадии вечера имели место новые перегруппировки. В уголке тахты скучающие Клеменсы листали теперь альбом «Фламандские шедевры», подаренный Виктору его матерью и оставленный им у Пнина. Джоан сидела у мужнина на колено на маленьком стульчике с тарелкой винограда в подоле своей широкой юбки, прикидывая, когда можно будет уже уйти, не обидев этим Тимофея. Остальные слушали рассуждения Гагена о современном образовании. «Вы можете смеяться», — сказал он, бросив сердитый взгляд на Клеменса, который покачал головой, отвергая это обвинение, а потом передал Джоан альбом, показывая ей то, что вызвало у него столь неожиданный приступ веселья. «Вы можете смеяться, но я утверждаю, что единственный способ избегать из этой трясины, мне капельку, Тимофей, достаточно, это запирать этого студента в звуконепроницаемой камере и вовсе отказаться от лекции». «Да, точно», — сказала Джоан, возвращая мужу альбом. «Я рад, что ты есть согласна, Джоан», — сказал Гаген. «Однако я был назван ужасным ребенком за то, что развивал эту теорию, и вы, возможно, не будете так легко со мной соглашаться, если будете выслушивать до конца. Записи на фонографе по всем возможным темам будут в распоряжении этого изолированного студента». «Но как же индивидуальность лектора?» — сказала Маргарет Тайр. «Она ведь тоже что-нибудь значит». «Не значит!» — вскричал Гаген. «И это есть трагедия. Кому, например, нужен он?» Гаген указал на сияющего Пнина. «Кому нужна его индивидуальность? Никому. Они, не дрогнув, откажутся от замечательной индивидуальности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей». «Тимофея можно было бы показывать по телевидению», — сказал Клеменс. «О, это было бы славно», — сказала Джоан, улыбнувшись хозяину, и Кэти энергично закивала. Пнин глубоко поклонился, разведя руками: «Ваш покорный слуга». «А вы что думаете об этом предложении?» — спросил Гаген у Томаса. «Я могу сказать вам, что думает Том», — вмешался Клеменс, все еще разглядывая картинку в раскрытой книге, лежавшей у него на коленях. «Том думает, что наилучший способ преподавать что бы то ни было — это положиться на дискуссию в группе, то есть предоставить 20 юным болванам и двум нахальным невротикам 50... минут спорить о чем-нибудь, о чем ни их преподаватель, ни они сами не имеют понятия. Так вот, последние 3 месяца, — продолжал он без всякого логического перехода, — я искал эту картину, и вот она. Издатель моей новой книги по философии жеста хотел, чтобы я дал ему свой портрет, а мы с Джоан помнили, что у кого-то из старых мастеров мы видели портрет, имеющий со мной поразительное сходство, но только мы не могли вспомнить, чей и даже какой это период. Ну, так вот он здесь. Единственное, что им придется подретушировать, так это одежду, добавить спортивную рубашку и стереть эту вот руку воина». «Я должен возразить со всей решительностью», — начал Томас. Клеменс передал открытую книгу Маргарет Тайр, и она расхохоталась. «Я должен возразить, Лоренс», — сказал Томас. «Непринужденная дискуссия в атмосфере широких обобщений является более реалистическим подходом к образованию, чем старомодная формальная лекция». «Конечно, конечно», — сказал Клеменс. Джоан с трудом поднялась на ноги и накрыла свой стакан узкой ладонью, когда Пнин захотел снова его наполнить. Миссис Тайр взглянула на свои ручные часики, потом на мужа. Кэти спросила у Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, который был специалистом по летучим мышам и жил в Санта-Кларе на Кубе. Примечание. Фогельман – значимая фамилия по-немецки «птичник». Конец примечания. Гаген попросил дать ему стакан воды или пива. «Кого же он мне напоминает?» — подумал вдруг Пнин. «Эрика Финта? Но почему? Ведь внешне они совсем не похожи».